как сочетается в инструкторе Коношевском его понебратское отношение к вечным категориям с мелочной психологией, равнодушием к подросткам, находившимся временно под его опекой. От остановки Денисову был виден двор, где обитало большинство членов компании. От угла к зданию с лентой Мебиуса на фасаде шло несколько молодых людей с собакой. Денисову показалось, среди них возвышалась Ольга Гориинова. Инспектор из Крестов ничего не сказал о человеке, который приходил с собакой на дачу Гориинова в день кражи, подумал Денисов. Кто это был? Что за собака была с ним? Внимание его вновь привлекла лента Мебиуса на фасаде. Перекрученное кольцо наводило на мысль о неисчерпаемости процесса познания, диалектической связи противоположностей. Троллейбуса все не было. Несколько его будущих пассажиров, не проявляя нетерпения, без любопытства поглядывали по сторонам. Немолодой мужчина впереди Денисова, считая, что никто не видит, поцеловал спутницу. «Весна, за которой, скорее всего, не последует лето», — подумал о нем Денисов. Наконец, на кругу тягуче загудел троллейбус, вернее, два сразу. Троллейбусы этого маршрута чаще выходили в рейс попарно, словно опасались встретиться в одиночку со стихийными силами природы. Денисов посмотрел на часы. До улицы Болотникова ехать было недолго. Оттуда через 15 минут на электропоезде он мог доехать до вокзала. Троллейбус потряхивало. Мужчина и женщина, целовавшиеся на остановке, предпочли заднюю площадку. Их бросало друг к другу. Это их устраивало. Денисов вынул из блокнота билет, выпавший из кармана у Бабичева, посмотрел. Дата отпечаталась неясно. Туда и обратно, 9-я зона, 1 рубль 70 копеек. Денисов пригляделся получше и прочитал. 10 февраля. Вчера? Это же очень важно. Почему важно, Денисов не мог еще объяснить, но, зацепившись за эту промелькнувшую мысль, стал перечитывать записи в блокноте, отыскивая стройматериал для логических построений. Путем опроса лиц, обнаруживших труп, следует выяснить, не перемещал ли кто-нибудь труп, не изменял ли его позу или положение одежды. Не то. Он перевернул несколько страниц. «Если я простужусь, вымокнув до нитки, под вчерашним ливнем, — писал Гориинов на клочке бумаги, — значит, моя любовь ничего не стоит. На фронте не болели. К утру все прошло, и совсем непонятно, отчего с вечера этот бессмысленный приступ ревности, тоска и слезы. Все не то, — вздохнул Денисов. Вмятина за контактной мачтой на полотне, метрах в 400 от трупа, словно кто-то лежал там до снегопада. Как она образовалась? И эта бутылка Билли в кювете? 9 проклятых вопросов. Имеется ли убийство? Какие следы оставил преступник на трупе и какие могли остаться на преступнике? А вот и необъясненное пока. В воскресенье для меня все кончится. Писал Гориинов. Болотниковская улица. — объявил водитель. — Метро Варшавская, платформа Коломенская Московской железной дороги. Денисов вышел, обдумывая внезапно пришедшую мысль. Он миновал управляемый не менее десятком светофоров перекресток, проходом между невыразительными корпусами обогнул здание военкомата. За военкоматом открылась поднятая метра на полтора над путями, пустая в этот час платформа Коломенская, отрезанная с обеих сторон рельсами. От Москвы, изгибаясь, словно крупная мохнатая гусеница, шевеля щетиночками пантографов, на крышах неслышно приближалась электричка. Она была совсем близко, когда Денисов понял, что ему не надо терять времени на телефонные разговоры, а прямо сейчас с этой электричкой следует срочно ехать. Для этого необходимо успеть перебежать пути и вскочить на платформу. Загудела электричка, главное четко. «Не запнуться и не спешить», — на бегу мысленно приказал себе Денисов. Состав пролетел и остановился. Плечом и боком Денисов почувствовал жар миновавшей опасности, взбежал по лесенке на платформу. Холодный пот выступил под майкой.